Третье. Идея конкретного всеобщего единства. Результатом французской философии является ее настойчивое стремление получить всеобщее единство, но не абстрактное, а конкретное единство. Так, например, уже Робине делает предположение о существовании всеобщей органической жизни и единообразного способа возникновения. Это конкретное он называл природой, над которой он ставит Бога, но Бога как непознаваемое. Все предикаты, которые мы могли бы высказать о нем, содержат в себе неподобающее ему. Нужно признать, что в этой философии встречаются великие представления о конкретном единстве, находящиеся в противоречии с абстрактными метафизическими определениями рассудка, например, представление о плодородности природы. Но с другой стороны, главным у этих философов является мысль, что притязающее на признание должно наличествовать, и что человек должен присутствовать во всяком познании, самостоятельно признать его истинность, и потому они объявили войну всякому потустороннему авторитету государства, церкви и в особенности всякой абстрактной мысли, не имеющей наличного в нас смысла. В каждом философском учении имеются эти два определения: конкретность идеи и присутствие духа. Мое содержание должно вместе с тем быть конкретным, наличным. Это конкретное получило название разума, который благороднейшие из этих философов защищали с величайшим воодушевлением и жаром. Мысль, свободу убеждений, совести во мне они возвели в знамя народов. Они сказали человеку: под этим знаком победишь, так как они имели перед глазами только то, что было сделано под знаком креста. Что получилось под этим знаком для веры, для права, для религии, так как они видели, сколь был унижен, обесчещен знак креста. Ибо под знаком креста победили ложь и обман, под этой печатью учреждения окостенели, дошли до всякой подлости, так что они изображали этот знак как совокупность и корень всякого зла. Они таким образом совершили в другой форме лютеровскую реформацию. Это конкретное имело несколько форм. Форму социальных влечений в практической области, форму законов природы в теоретической области. Эти философы чувствуют абсолютную потребность в том, чтобы найти имманентный компас внутри себя, то есть в человеческом духе. Человеческому духу настойчиво необходимо иметь такую твердую точку опоры, если только он хочет пребывать в самом себе, если он хочет быть свободным, по крайней мере, в своем мире. Но это стремление к действительно наличной жизненности принимало формы, которые, будучи ложными, сами становились односторонними. Это стремление к единству, но конкретному единству, является также причиной дальнейшего многообразия содержания. Поэтому в своей теоретической философии французы перешли к материализму или натурализму, ибо теоретическая потребность рассудка как абстрактного мышления, которое допускает извлекать из твердо удерживаемого начала чудовищнейшие выводы, побуждала их выставить одно начало как последнее. Но такое начало, которое вместе с тем характеризуется наличием и совершенно убедительно для опыта. Таким образом, они принимают в качестве единственно истинного ощущения и материю и сводят к ним все мышление, все моральные нормы, как представляющие собою лишь видоизменение ощущения. Единство, которое выдвинули французы, сделались таким образом односторонними. А. Противоположность между ощущением и мышлением. В состав этой односторонности входит противоположность между «sentir» – чувствовать и «penser» – мыслить, или, если угодно, их тождество, так что мышление эти философы считают лишь результатом чувства, причем, однако, эта противоположность не объединяется ими спекулятивным образом в Боге, как это сделали Спиноза и Мальбранш. Это сведение всякого мышления к ощущению, как это в известном отношении сделал уже Локк, становится распространенной теорией. Робине, «De la nature», рассматривает также эту противоположность и не идет дальше того, что дух и тело нераздельны. Но способ их единства необъясним. Système de la nature отличается особенно плоским сведением мышления к ощущению. Основная мысль заключается в том, что абстрактные мысли – суть только способы рассмотрения нашим внутренним органам своих собственных видоизменений. Слова «доброта», «красота», «порядок», «ум», «добродетель» и так далее не представляют для нас никакого смысла, если мы их не относим и не применяем к предметам, касательно которых наши чувства нам показали, что они способны обладать этими свойствами, или же к известным нам способам бытия и действия. Таким образом, и психология перешла в материализм, например, у Ламетри 1709-1759 в его произведении «L'homme machine» – «Человек-машина». Всякая мысль, всякое представление имеют смысл только в том случае, если их понимать как материальные. Только материя существует.